Глава 4. Вынырнув из воспоминаний, я поежилась и упала в постель обнаженная. Рубашки и пижамы надоели мне в общежитии. Ощущая прохладу простыней всей кожи, я медленно начала погружаться в дрему. Но не успела я уснуть, как за окнами раздался шум. Затем началось мигание огней, послышались крики, топот коней и свист поисковых заклятий. Вскочив, я натянула платье и, забыв про туфли и чулки, сбежала вниз. Проверила черный ход, потом вошла в лавку и выглянула в окно. По улице бегали люди в синей форме квартальных полицейских. Из соседних домов начали выглядывать жители в ночных колпаках, чепцах и даже в старинных рыцарских шлемах. Шум и гам стоял невероятный. Кажется, кого-то ловили, обшаривая чердаки и подвалы. Заметив зажженный мною свет, в двери решительно постучали. «Откройте, полиция!» Я неторопливо подошла к двери, открыла и уставилась на взъерошенного мокрого от дождя служаку. «Что случилось, Рис?» Высокий мужчина, укрытый с ног до головы непромокаемым плащом, поднес к свету жетон в виде язычка пламени. «Старший городовой Замит. Ищем опасных преступников. Осматриваем все дома. Вы здесь одна?» Он попытался заглянуть мне за спину, благо рост позволял. Пришлось немного посторониться, открывая обзор. Как видите, лавка закрыта на ремонт, и я уже спала, когда услышала шум. Грохот на улице и впрямь стоял знатный. Его отголоски врывались в незапертую дверь, заставляя дребезжать флакончики на полках. Тем не менее, я должен осмотреть помещение. Полицейский был непреклонен и явно давил на меня своими размерами. Я решила, что проще будет пустить его внутрь. Быстрее осмотрит, быстрее уйдет, и я наконец-то лягу спать. «Прошу вас!» Я отступила в сторону, погладив обрамляющую дверь гирлянду из чертополоха, крапивы и веток сосны. Оберег мне рисовала талантливая ведьма, умеющая сочетать эстетику гостиной и сильный защитный круг. В эту дверь не мог проникнуть никто, желающий мне зла. Городовой мельком взглянул на оберег и прошел в лавку. Я подняла светильник, но полицейский достал свой, гораздо более яркий, и в резком свете сразу трех светляков я легко рассмотрела полуночного визитера. Он выглядел как деревенский уволень, грубоватое лицо с крупными чертами, светлые коротко подстриженные волосы, пшеничные усы и мощные руки с широкими лопатообразными ладонями. Даже форма сидела на этом мужчине с уютной небрежностью одежды, которую не снимают никогда или почти никогда. Но первое впечатление было обманчиво. На правой стороне мундира горел значок маг полиции, а туда, как известно, деревенских олухов не брали. Ловля магов – дело непростое. Плюс значки за меткую стрельбу, лучший следопыт и серебряное крыло. Похоже, ловят кого-то очень важного, если такой успешный сыщик сам обходит дома. «Я вам все покажу, Рис», – пообещала я, убеждаясь в своей правоте. Мужчина осматривал все очень внимательно и даже уронил монету, чтобы заглянуть под мебельные чехлы. «Только прошу вас не касаться магических вещей. Вокруг много защитной магии, мне не хочется нести убытки». Настойчиво попросила я, сдергивая чехол с дивана. Полицейский что-то проворчал себе в усы, но явно успокоился и на мебель больше не покушался. Мы пошли к стойке. Идя к двери, я не закрыла прилавок, так что теперь аккуратно прошла в дверцу и уточнила. «Лаборатория или кухня?» «Кухня», – решил страж порядка, покручивая в пальцах медальон-маяк. «В аптеке эта безделушка была бесполезна, все мои снадобья содержали хоть каплю магии, да и я сама воспринималась слабеньким амулетом как источник магического излучения». «А что натворили те, кого вы ищете с таким усердием?» – спросила я, открывая тяжелую, не пропускающую запахов дверь. «Убийство Риса». Сухо ответил мужчина, оглядывая царство кастрюль, сковородок и ножей. Я покачала головой. «На улице Медников каждый день происходит насилие или убийство, но никто не бежит в наш район с обыском». «Убит член Совета магов, Рис Лумпель», – нехотя проговорил городовой, очевидно понимая, что утром потревоженные соседи все равно разнесут по домам свежие сплетни. «Магическая дуэль», – ахнула я. «Королевский совет магов состоял из опытных магистров не ниже 10-го разряда. Убить такого – это надо было постараться». «Банальный нож, заговоренный опытной ведьмой», – сверкнул очами страж. Я только усмехнулась в ответ. Моя золотая ниточка так и не сложилась в узор, так что заговаривать оружие я не могла. Умела, но не могла. Полицейский ниточку видел и, хвала магии, глупых предположений строить не стал. Осмотрев весьма скромное помещение и два прилегающих к нему чулана, он пожелал увидеть лабораторию. Туда я провела его с законной гордостью. Огромный зал, магическое освещение, несколько рабочих столов, самое современное оборудование и максимальная защита. Кроме того, здесь царили идеальный порядок и чистота. Приготовление лекарств и косметики требовало стерильности, поэтому специальные амулеты были встроены в стены, в пол и даже в каждый стол. Наполнение их магией влетало мне в копеечку, ведь сама я не могла влить в них силу, но теперь не надо было намывать полы и стены каждый день. Полицейскому хватило одного взгляда, чтобы оценить мое сокровище и перевести взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж. «Там личные комнаты», — ответила я на незаданный вопрос, «но если вас не смутит моя постель, прошу». Не смутило. Мужчина быстро осмотрел углы, пошевелил шторы, заглянул в шкафы и кладовую для ценных зелий. Похоже, дело свое он знал и действительно искал преступников.